Глава 22. Знак Велеса. Руслав ночью спал тревожным сном. Ему снились невероятные кошмары. Он несколько раз просыпался, прислушивался к различным шорохам и крикам ночных птиц, вглядываясь в ночную темень. Землю освещал тонкий месяц, висящий на небе среди звезд, мерцающих тусклым холодным светом. Все ему казалось, что Велибор со своими соплеменниками подошли, а иногда даже снилось, что подкрадывается враг и хочет убить его. Руслав мгновенно просыпался, выхватывал меч, но, окончательно стряхнув ночные грезы и осмотревшись, понимал, что это был лишь сон. Беспокоило и то, что в княжеском доме есть враги, а он оставил Бажену одну, без своей защиты. В голову приходили мысли, одна тревожнее другой. Неведомый враг, затеявший злое дело над князем Итысицким, не простит ей, что она вмешалась в его планы и разрушила их. Враг коварен и безжалостен, он будет строить планы, как ей отомстить. А его нет с ней рядом. Он не сможет помочь ей в трудную минуту и защитить в момент опасности. Не давали покоя мысли о том раненом всаднике, которого он видел у постоялого двора. Возможно, они с ним где-то уже встречались. Была уверенность, что их пути еще пересекутся. У Руслава было твердое предчувствие, что этот всадник имеет прямое или косвенное отношение к заговору против князя Итысицкого, а значит, он опасен для Бажены. Несмотря на все тревоги, Руславу удалось немного отдохнуть. Утром его разбудили яркие теплые лучи солнца, проникающие через листву дерева, под которым он устроил свой ночлег. Какое-то время юноша лежал неподвижно, с открытыми глазами, прислушиваясь к окружающим звукам, осмысливая прошедшее, планируя, что еще предстоит совершить. Затем бесшумно поднялся и осмотрелся кругом. Все было спокойно. Недалеко на поляне пасся его конь Воронок. Сделав несколько физических упражнений, юноша размял мышцы, ощутил прилив сил и бодрости в молодом теле, и ночные кошмары отступили. В ожидании язычников Руслав проверил всю свою амуницию, мечи и лук со стрелами, даже осмотрел подковы у коня. Вынужденное ожидание тяготило юношу, и он решил еще раз осмотреть давно известную ему местность. На этот раз он внезапно обнаружил неприметную, но вполне пригодную для проезда, вероятно, редко используемую дорогу, ведущую немного правее от основной дороги в сторону Киева. Руслав понял, что именно об этой дороге рассказывал Богуслав, и по ней должны были прибыть язычники-переселенцы. Время подошло к полудню, но Велибора с его людьми все еще не было. Руслав забеспокоился. Не случилось ли какой беды с кудесником или его сородичами? Ожидание становилось все труднее для юноши. Он предполагал, что с людьми произошла беда и нужна его помощь. Во второй половине дня, не увидев и не услышав звуков приближающегося обоза с людьми, Руслав оседлал Воронка и поехал по обнаруженной дороге навстречу язычникам. Улак проснулся не как обычно, с восходом солнца, а намного позже, между ранним утром и полуднем. Настроение было скверное. Казалось, душу скребла тысяча котов. Они с братом Атлы обосновались на окраинах Киевского и Переяславского княжеств, где и сколотили шайку из беглых дружинников, разномастных кочевников, убийц и воров, ищущих легкой наживы. Стали они промышлять не только грабежами, но и похищением людей, как в небольших селениях, так и на дорогах, которых затем продавали в рабство. Эти грязные дела приносили шайке хороший доход. Все шло гладко до вчерашнего дня. Вчера в условленном месте Улак с основной бандой, около двух десятков всадников, которые были в его подчинении, ждал своего брата с остальными разбойниками. Улак давно наметил сделать набег на одно поселение, в котором, по его сведениям, люди не могли оказать серьезного сопротивления. Здесь он рассчитывал хорошо поживиться добром, людишек увести с собой, а избы пожечь. Хитрый злодей задумал подстроить все так, чтобы прибывшие дружинники и случайно выжившие селяне были уверены, что это дело рук половцев. Но уже приближался полдень, а брат не появлялся. Улак знал своего отчаянного и смелого, но жадного до легкой наживы брата. Потому сразу решил, что Атлы опять впутался в какое-то темное дельце, которое ничего не стоит, но может погубить всю банду. «Как появится, получит нагоняй», — думал разгневанный Улак. К полудню прискакал один из людей Атлы по имени Кутуз и сообщил взволнованным, заикающимся от страха и волнения голосом. «На большой дороге мы случайно увидели пассажирский рыдван без охраны и не могли не воспользоваться, чтобы его не ограбить и захватить невольников. Атлы дал приказ, и мы догнали, окружили рыдван и почти захватили невольников и их ценности. Но тут из леса неожиданно появился воин со светлыми волосами на вороном коне. Он метко пускал стрелы, искусно владея двумя мечами одновременно, быстро расправился с нашим отрядом. Во время боя он издавал такой грозный рык, что кровь в жилах стыла, и кони в страхе разбегались. А я едва унес ноги, иначе тоже был бы мертв. Я заметил, что его мечи цены не имеют». Закончил рассказ бандит, привычно не упуская все, что замечал его цепкий, вороватый взгляд. Улак какое-то время сидел в оцепенении, осмысливая услышанное. В душе шевельнулись теплые чувства, даже жалость к брату. Он не мог до конца осознать и поверить, что такого опытного воина, как его брат Атлы, не раз выходившего живым и здоровым из серьезных переделок, мог так легко одолеть воин со светлыми волосами. Пусть даже издающий грозный звериный рык и хорошо владеющий двумя мечами одновременно. Минутная растерянность и жалость к погибшим уступили место яростному гневу. Улак резко встал, выхватил меч и со всей силой рубанул перед собой, как раз по тому месту, где только что стоял Кутуз. Если бы тот, зная горячность Улака, заранее не убрался в сторону, то уже лежал бы разрубленный пополам. Разгоряченный неудачей, Улак еще пару раз резко рубанул перед собой мечом, будто уничтожая убийцу брата, выпустив всю злость и ненависть, успокоился. Глаза прояснились, разум стал хладнокровным, способным принимать взвешенные решения и совершать правильные поступки. Улак собрал свою шайку и объявил: «Седлаем коней и скачем на место гибели Атлы и его людей. Надо всех похоронить, пока воронье да дикие звери не растерзали их тела». Сделав небольшую паузу, вглядываясь куда-то вдаль, как будто что-то или кого-то высматривая, продолжил: «А того человека со светлыми волосами, посмевшего поднять руку на Атлы и его воинов, обязательно найду и покараю. Я заставлю его пожалеть, что он вообще на белый свет родился». С этими словами все разбойники вскочили на коней и поскакали к месту гибели членов их шайки. Кутуз на своей лошади двигался впереди, показывая дорогу, при этом со страхом косился на Улака, державшего руку на рукояти меча, стараясь держаться от него подальше. Он сегодня за половину дня два раза чудом избежал смерти. Особенно страх пронизывал все тело и сознание, когда он вспоминал, как едва не погиб от меча внезапно рассвирепевшего Улака. Улак был сильным и беспощадным воином. Его меч смертельно разил врага. Когда он был в гневе, мог убить любого случайно подвернувшегося под руку. Об этом знали все в шайке, и потому не перечили своему главарю и старались не попадаться ему на глаза, когда он был взбешен. Улак был в курсе того, что о злодеяниях его банды дошли слухи до ближайшей крепости. На поимку и уничтожение их шайки был выслан отряд дружинников, поэтому теперь передвигаться требовалось с особой осторожностью, окольными путями. Избегали ненужных стычек с вооруженными обозами. Прежде чем напасть на одинокого путника или обоз, долго высматривали, чем вооружены люди, что везут в телегах. Двигаясь дальше по перелеску, к месту гибели брата и его людей, вдалеке в чистом поле они увидели одинокого, хорошо вооруженного всадника. Появилось желание нагнать его и ограбить. Но Улак поразмыслил и для себя решил. Время тратить на погоню нет смысла. На убийцу он не похож. Волосы темные, да и конь гнедой. А вдруг этот всадник — лазутчик дружины, который идет по их следу? Тогда будут проблемы. Этим всадником был никто иной, как Светозар, перед этим побывавший на месте гибели разбойников, и, следуя своей дорогой, едва разминулся с Улаком и его шайкой. Ничем хорошим эта встреча для Светозара не могла закончиться. Но этого негодяя, мало чем отличавшегося от разбойников, судьба в очередной раз сберегла. Бандитам пришлось переждать, когда всадник скроется за горизонтом, затем вся шайка выехала из перелеска и отправилась дальше, при этом поглядывая в ту сторону, куда скрылся одинокий всадник. К месту, где его брат напал на Рыдван и был убит вместе со своими подельниками, Улак со своей командой добрался до наступления сумерек. По расположению тел Улак, не раз принимавший участие в сражениях, опытным взглядом примерно представил ход поединка Атлы и его товарищей с неизвестным, но искусным воином. Лошадей погибших собратьев по разбою нигде не было видно. Они разбежались, и теперь отыскать их не представлялось возможным. Оружие и предметы одежды, ценные вещи не были тронуты. Скорее всего, не было желающих поживиться дармовым добром. Или просто не сделали это из страха перед мертвецами, погибшими страшной смертью. При внимательном осмотре места Улак обнаружил следы подков, каких он не видел раньше. Подковы были необычные. В его шайке таких у лошадей не было. Если у них на подковах зацеп был вертикальный, а шип левой и правой пяток был простым выступом, то на этих следах от подков четко вырисовывались три зацепа в виде фигурных крестов, а на левой и правой пятах по одному точно такому же. Также на следах виднелись необычные гвоздевые дорожки, говорившие о необыкновенном таланте кузнеца. Пока Улак изучал следы, разбойники собрали тела убитых товарищей и похоронили их в лесу на поляне, недалеко от того места, где отдыхал Руслав. Когда закончили погребение, спустились густые сумерки, и Улак со своими разбойниками решил заночевать на соседней полянке. Утром он намеревался последовать по следам незнакомца с твердым намерением найти его, отомстить за смерть брата. Также запали в голову слова Кутуза про мечи, не имеющие цены. Предводитель бандитов страстно хотел овладеть ими. По описанию Кутуза мечи были византийскими, рукояти, ножны их были щедро украшены драгоценными камнями. Устав от непривычной работы и страха перед загадочным воином, бандиты разлеглись под кустами и тут же уснули. Утром предводитель разбудил их, и они отправились вслед воину со светлыми волосами. Утруждаться поиском следов незнакомца не было необходимости. Особенные отпечатки подков среди множества других обычных, то исчезая, то появляясь вновь на дороге, вели в сторону перекрестка трех дорог. К исходу дня кучка бандитов добралась до перекрестка, следы подков коня незнакомца оборвались на накатанной дороге, затем повели по перелеску. Здесь пришлось немало потрудиться преследователям, чтобы отыскать следы в густой траве среди множества следов диких животных. Лишь к заходу солнца, после долгих поисков, отпечатки подков привели на стоянку, где воин совсем недавно отдыхал, но теперь здесь никого не было. Внезапно подул сильный ветер, да такой, что сложно было устоять на ногах. Солнце заволокло тучами. Так же внезапно все стихло. Вдруг через эти темные тучи, как молнии, сверкнули лучи солнца, а небо окрасилось в яркий зеленый цвет. Необычное явление природы обеспокоило разбойников. В душе зрела тревога и почти мистический страх. Они с ужасом смотрели на небо и спрашивали друг у друга: «Что это?» Но ответа на этот вопрос никто не находил. Улак тоже был встревожен необыкновенным чудом и даже подумал: «Не к добру это. Может, оставить погоню за одиноким воином с драгоценными мечами?» Но тут же прогнал эту мысль и постарался успокоиться. Дальнейшие поиски следов и преследование убийцы брата Улак отложил до следующего дня. День был жарким. Руслав почти весь день был в седле, преодолел значительное расстояние, а когда солнце стало клониться к закату, решил подыскать место для отдыха. Проезжая мимо водоема, наполовину пересохшего, напоил коня и проехал дальше некоторое расстояние, сделав привал в роще, выбрав защищенное место с левой стороны дороги. Руслав спешился, пустил коня пастись, а сам хотел уже обустроить место для отдыха и перекусить, как вдруг налетел сильный ветер, едва не сбив его с ног. Он с легкостью клонил к земле вековые деревья, в воздух поднимал листья, сучья, а чистое небо и садящееся за горизонт солнце заволокло тучами. Затем внезапно все стихло. Из-за туч солнце сверкнуло слепящими яркими лучами и вновь скрылось за лохматыми черными тучами. Небо внезапно окрасилось в необыкновенный яркий зеленый цвет. Такого явления Руславу не приходилось наблюдать раньше, и даже Богуслав ему об этом не рассказывал. Юноша, созерцая загадочный цвет неба, размышлял: вероятно, это знак судьбы для кого-то, а вот зловещий или добрый — непонятно, но зато красивый. А что все это значит, время покажет. Полюбовавшись еще немного небом, Руслав стал обустраивать ночлег, чтобы завтра с первой зарей отправиться дальше. После того, как люди услышали страшное известие от Леля и увидели необыкновенные явления в небесах, приняли все как знак, поданный им Велесом. Велибор, скрестив руки на груди, наблюдал, как люди его племени в спешке, натыкаясь друг на друга, падая и поднимаясь, бросились по избам собирать свой нехитрый скарб. Когда площадка перед ним опустела, он горестно вздохнул и сказал: «Если бы вовремя меня послушали, давки и спешки такой не было бы. Давно были бы в безопасности». Затем подошел к изваянию кумира Велеса, поклонился три раза и произнес: «Спасибо, могучий и мудрый Велес, за добрый знак, поданный для нашего спасения». Еще несколько раз поклонился, нашептывая про себя молитву, велел своим ученикам погрузить идола Велеса и остальных почитаемых богов на большую повозку, запряженную двумя лошадьми. Кудесник руководил и наблюдал за бережным переносом и погрузкой самого ценного, что у него, да и у его сородичей, было в этой жизни. Прошел по поселению, посмотрел за тем, как люди собираются и что берут в дорогу. Еще раз напомнил, чтобы с собой брали самое необходимое, особенно топоры, пилы, лопаты и ничего лишнего, что затруднит движение. Также объявил, что караван отправляется завтра с первыми лучами солнца. Сбор на лугу за околицей, опоздавших ожидать не будут. Придя домой, Велибор перед кумиром Велеса прочитал еще раз молитву, взял небольшую статуэтку, вырезанную из дуба, и с нежностью завернул в шелковую материю. Прошел в другой угол избы и положил статуэтку в узелок со своим имуществом, давно подготовленным в дорогу. Вещей и ценностей у кудесника особо и не было. Образ Велеса был для него бесценным. Велибору этот образ Велеса достался от учителя, а тому от его, и так далее. Веками передавался кумир из рук в руки верующими, и сколько лет этому образу никто не знал. Ночью кудеснику заснуть не удалось. Все в голову закрадывались нехорошие мысли. Удастся ли ему безопасно провести свой народ через все испытания долгого пути? Ведь в обозе много детей и женщин. На всем пути могут поджидать лихие люди, посланные убийцами, чтобы не пустить их в темный лес. Перед рассветом Велибор вышел из избы, вдохнул всеми легкими утренний прохладный воздух, даже голова закружилась. С первыми лучами солнца все жители поселения собрались на лугу за околицей. Он положил свой узелок с вещами на повозку, нагруженную кумирами Велеса и других богов, осмотрел ее содержимое, проверил, весь ли инструмент забрали. Все было по-хозяйски собрано, уложено, чтобы не выпало по дороге. Велибор увиденным остался доволен. Телеги, запряженные лошадьми, валами, выстраиваясь вереницей, готовы были по сигналу Велибора тронуться в дорогу. За ними — люди, мычащий и блеющий скот, а на подводах кудахтали в корзинах куры. Велибор в последний раз взглянул на свою избу, где прожил много лет, и приказал трогаться в путь. Не оглядываясь, пошел следом за телегой, ведя под уздцы лошадь. Колонна с шумом двинулась в неизвестность. Велибор сел в седло и стал объезжать двигающийся обоз. Он старался лично следить за порядком, хотя у него были для этого помощники. Велибор ехал во главе колонны, временами останавливался, всматриваясь вдаль, пропуская вереницу вперед, рассматривал ближайшие холмы и пригорки с правой и левой стороны, затем вновь становился во главе каравана. Обоз двигался медленно, и кудесник все с большей тревогой всматривался назад, опасаясь преследования княжеской дружины во главе со Светозаром. Ничего хорошего такая встреча не предвещала. Он знал жестокость князя Мстислава и его подручных. А то, что Светозар, исполняя приказ Мстислава, пустится за ними в погоню, сомнений у старца не вызывало.